Бирд продолжал. Второе. Насколько мне помнится, на обложке папки Тома Олдоса стоит помета «Профессору Бирду лично». Похоже, конфиденциальность была нарушена. В-третьих, незадолго до смерти мистера Олдоса мы с ним вместе интенсивно работали над проблемой искусственного фотосинтеза. Он часто приходил ко мне домой, настолько часто, что в конце концов, как всем известно, увел мою жену. Во время нашей совместной работы я генерировал и излагал мысли, о том записывал. В наши демократические времена, мистер Барнетт, наука остается делом сугубо иерархическим, не поддающимся уравниловке. Настоящая эрудиция, настоящее знание — это дело наживное. Возрастные ученые, прежде чем впасть в слабоумие, обладают большими познаниями по объективным критериям. Олдос был молодым доктором наук, а лучше сказать, моим секретарем. Вот почему папка предназначалась мне и никому другому. У меня хранятся десятки, если не сотни страниц на эту тему, датированные, как полагается, и уж точно более ранние, чем записи Олдоса. Если вы настаиваете на разбазаривании финансовых ресурсов центра, затеяв эту тяжбу, что ж, я готов их предоставить. Только вам придется оплатить мои судебные издержки, и я проконсультируюсь с юристами о перспективе подачи иска о клевете против мистера Брейби лично. Поникшая спина Тоби Хаммера начала понемногу распрямляться. А в глазах смотревших на друга появилась, если не надежда, то ее первые проблески. Адвокат продолжил в том же духе. «У нас есть письма Олдоса к отцу, в которых он описывает свои идеи и намерения представить их вам в этой папке. Он хотел, чтобы вы использовали свое влияние для получения финансирования. Нам известно из многих источников, что ваши научные интересы в то время замыкались на разработке нового ветряного двигателя, мистер Барнетт». В голосе Бирда звучали нотки пока еще легкого предостережения, но с намеком на металл. «Делом моей жизни всегда был свет. С 20-летнего возраста, когда я заучил наизусть стихотворение Джона Мильтона, того же названия. Лет 25 назад я получил Нобелевскую премию за модификацию эйнштейновского фотоэлектричества. Не говорите мне, что мои научные интересы замыкаются или замыкались на разработке ветряных двигателей. Что касается писем Тома, то он не первый молодой человек с амбициями, похваставшийся своими великими открытиями родному отцу, который все еще продолжал его финансово поддерживать. Бирд запахнул халат и подбадривающе кивнул Хаммеру. Барнетт не уступал, просто перешел к следующему пункту. «Эта коллизия не главная в нашем деле. Так, лишнее свидетельство. У нас есть распечатка записи вашего выступления в отеле «Совой» в Лондоне в феврале 2005 года. Мы считаем, что это в основном перепевы мыслей мистера Олдоса». Бирд пожал плечами. «А эти мысли являются перепевами моих». «Еще», — продолжал Барнетт, — «у нас есть записи мистера Олдоса, сделанные за год до вашего знакомства и демонстрирующие глубокий интерес к проблемам глобального потепления, экологии и устойчивого развития, соответствующими расчетами, иными словами, круг тем, получивших развитие в этой папке. И прежде чем вы скажете мне, мистер Бирд, что он каким-то образом позаимствовал эти идеи у вас, хотя и не был с вами знаком. Имейте в виду, что мы подробнейшим образом проштудировали все ваши публичные лекции, радиовыступления, интервью, газетные комментарии, все курсы, прочитанные вами в университете, и там нет ни слова об искусственном фотосинтезе, как нет ни одного упоминания о климатических изменениях или возобновляемой энергии, вплоть до самой кончины мистера Олдоса, когда его папка перешла к вам. Странно, не правда ли, мистер Берт, когда речь идет о публичной фигуре вашего масштаба, делающей прорывные открытия в данной области? Хаммер опять сник. И тут Берт вышел из себя. Что этот клоун делает в его комнате? Сидит, как аршин проглотил на постели, еще совсем недавно принимавший роскошные формы Дарлины. Берт вскочил на ноги, одной рукой придерживая полы халата на причинном месте, а палец другой нацелив Барнарду в лицо. Климатические изменения? Вы на минуточку забыли, что я возглавлял центр задолго до моего знакомства с Томом Олдосом. Как потопаешь, так и полопаешь, да, мистер Барнард? Рассчитываете разбогатеть? Так вот, возвращайтесь к мистеру Брейби и скажите ему, что подлого авантюриста видно за версту. Мы сотворили своими руками нечто особенное, и тут он решил примазаться. И у него еще хватает глупости полагать, будто суд поверит, что вчерашний аспирант способен в одиночку придумать такого рода проект. Завтра наш полигон обеспечит Лордсбург дешевым, экологически чистым электричеством. Скажите мистеру Брейби, что он может посмотреть церемонию открытия по телевизору, а мы с ним увидимся в суде. Барнард тоже встал, прижимая к груди папку. Он тряс головой, а когда заговорил, голос напрягся, и в нем появилась новая эмоциональная краска — негодование или достоинство, или и то, и другое. Есть еще один поворот, о котором вам следует знать. Мистера Брейби больше не существует. В прошлом месяце был день рождения королевы, отмеченный тем, что она возвела его в рыцарское звание. Теперь он сэр Джок Брейби. Берт от досады застонал и театральным жестом хлопнул себя по лбу. А вот в глазах Хаммера промелькнула паника. Если на стороне Брейби сама королева Британии, то на что они могут рассчитывать в королевском суде? — Все это чушь собачья, Тоби, — сказал Берт. — Не слушай. Речь идет всего лишь о списке почетных гостей. Она его не составляет. Она ни черта про него не знает. А все эти глупцы и выскочки от науки и искусства и госслужбы из кожи вон лезут, чтобы в него попасть, только бы покрасоваться во дворце в надежде, что их примут за мелких аристократов. За этой вспышкой последовало общее молчание, а затем Барнард вздохнул и, обогнув кровать, шагнул к выходу со словами: «Должны ли мы из этого заключить, мистер Берт, что выбор Ее Величества не пал на вас?» «Я не вправе это комментировать», — сухо ответил Берт. Папка уже болталась у Барнарда на боку. Вот уже и Тоби на ногах. Барнард сказал: «Что ж, от имени сэра Джока Брейби и Национального центра возобновляемой энергии я говорю вам в последний раз. Если вы согласитесь отменить завтрашнее мероприятие и пересмотреть ситуацию с патентами, вы найдете в нашем лице благожелательных соавторов, которые непременно отведут вам подобающую роль в разработке технологии по праву, принадлежащей центру. Если нет, то нашим первым шагом станет обращение в суд с требованием заморозить все эксплуатационные работы до вынесения окончательного вердикта». Хаммер повернулся к Берду с таким лицом, словно сейчас встанет на одно колено. «Майкл, это может растянуться на 5 лет». Берд помотал головой. «Нет, Тоби! Я говорю нет!» «Британское правительство выражает финансовую заинтересованность», — сказал Барнард, «по крайней мере, в этом деле. Если права на патенты перейдут к центру, оно продемонстрирует налогоплательщикам хорошую отдачу. Хаммер схватил Берда за отвороты халата. «Послушай, мы должны кучу денег. Пока дело тянется в суде, с нами не подпишут ни одного контракта. Адвокаты нам сейчас не по карману. Мы вложили слишком много труда», — сказал Берд, отталкивая руку Хаммера. «Если мы сдадимся, нам есть надежда предложат место уборщика в туалета. Джентльмены», — вмешался Барнард, — «уверен, что мы сможем вам предложить кое-что получше». «Мистер Хаммер прав. Когда люди узнают о судебном разбирательстве, они не захотят вести с вами дела, так что в ваших интересах не устраивать завтра громкой акции». «Я стараюсь быть предельно вежливым», — сказал Берд. «Прошу вас, уходите». Едва заметно надув свои тонкие губы, Барнард развернулся и открыл дверь. Поверх его плеча оранжевое небо пустыни побледнело до желтого и постепенно превращалось в ярко-зеленое. Хаммер, обычно невозмутимый, буквально взвыл. «Майкл! Вы должны продолжить переговоры!» «Мистер Барнард, подождите, я с вами!» Адвокат склонил голову, выражая свое сожаление. «Как вам угодно, но нам нужна подпись мистера Берда». С этими словами он вышел в темноту, и Хаммер поспешил следом. Дверь захлопнулась, но какое-то время доносились удаляющиеся голоса. Тоби вдруг громко взмолился, прося об отсрочке, а Барнард отвечал требовательным бормотком. Обмякший, Берд сидел на стуле, все собираясь в ванную. Случившийся эпизод казался специально для него поставленной пьеской, пока ее подтекст оставался для него загадкой. Он только понимал, что движение его жизни остановила высокая стена, и разглядеть, что за ней было, невозможно. Мысли не шевелились. Одна забота. Меньше чем через час приедут Мелисса с Катрионой, и он должен встретить их одетым. После вереницы пустых минут он, наконец, дошел до ванной, встал под душ и так стоял в прострации, почти в беспамятстве, а горячая вода барабанила по темечку. На какой-то звук он высунул голову из кабинки и прислушался. В дверь громко стукнули. Еще раз. Тишина. Потом донеслись звонки его карманного компьютера на прикроватном столике, а удары в дверь возобновились с новой силой. Хаммер несколько раз выкликнул его имя. Наверняка рвется, чтобы уговорить его сделать ставленником Брейби. Берд снова нырнул под душ, а когда уверился, что его друг ушел, вышел из кабинки и начал вытираться. Горячая вода сделала свое дело, он освежился и понял, что ждет впереди. Все зависит от отношения. Завтрашняя церемония должна состояться. Даже если призы выхватят у него из-под носа, мир увидит его творение. Он уйдет во всем блеске. А если повезет, то уговорит какого-нибудь денежного мешка проспонсировать его судебный процесс в обмен на долю в будущих прибылях. Самые важные гости уже обосновались в отелях Эль-Пасо. Другие приедут через Силвер-Сити. Взойдет солнце, панели выработают из воды газы, газы запустят турбины, потечет электричество, и весь мир обалдеет. Ничего не должно помешать бетловскому попурри и реву истребителей на бреющем полете. С полотенцем вокруг чресел, насвистывая желтую подлодку, он вернулся в спальню, порылся в чемодане, достал выстиранную и выглаженную в прачечной рубашку в целлофане с картонными прокладками и вытряхнул ее из упаковки. Шуршание целлофана напомнило ему о еще одном побуждающем факторе — чувстве голода. Отказавшись от завтрака в пользу ланча, он вдруг ощутил пищевой дефицит, который надо было срочно восполнить. Он нашел чистое белье и носки. Неужто было время, когда он надевал носки стоя и разложил свой лучший немнущийся костюм? Он одевался для Мелиссы, а потом душился одеколоном перед зеркалом ванной. Мысль о ней погнала его в спальню, где он несколько минут приводил в порядок постель. А при мысли о Дарлине, о том, кто, где и как будет спать и что при этом будет сказано, его мозг попятился, как своенравная лошадь, и рванул в другую сторону, к алкоголю. В ресторане через дорогу не подавали спиртное, поэтому из кармашка в чемодане он извлек плоскую серебряную фляжку в телячьей коже с голландским джином Дженевер, который хорош и при комнатной температуре, и неотличим от воды. Он сделал глоток и убрал фляжку в карман, перед дверью помедлил, отпил побольше и вышел на улицу. Какая же это все-таки роскошь, совершенно недоступная на Британских островах, чистому, надушенному, в свежем белье выйти из кондиционированного помещения в обволакивающую неодолимую южную теплынь. Даже в лишенном всего природного неоновом сиянии Лордсбургского променада сверчки или цикады, он не знал, чем они друг от друга отличаются, продолжали петь. И никакими деньгами не заставишь их умолкнуть. И никакой франчайзинг не изменит положение этого аккуратно выгравированного полумесяца, что висит над бензозаправочной станцией. Но сегодня удовольствие было подпорчено. В 10 метрах от него стоял черный «Лексус», в который садился Барнард, а с противоположной стороны в ожидании, когда разблокируют дверь, с вещмешком в ногах стоял Тарпин. Открывая дверь, он заметил Берда и с усмешечкой, изобразив нож, указательным пальцем полоснул себя по горлу. Завелся мотор, включились фары. Тарпин со своим багажом залез внутрь, машина дала задний ход и выехала с парковки. Растерявшийся Берд глядел им вслед и даже когда они скрылись из виду, продолжал стоять как приклеенный. Потом пожал плечами и направился в офис сказать дежурной, где Мелисса сможет его найти. А затем пересек дорогу и вошел в Блюберри, уже, можно сказать, в хорошем настроении. Он не пойдет ко дну. Он готов был утверждать, что во всей Америке не сыскать лучше и приятнее заведение, чем семейный ресторан «Блюберри». Фирменное блюдо на завтрак — стейк на сковородке с длинной ручкой. Нерефлексирующего атеиста обязаны были заинтересовать и вразумить менонитские трактаты на столике при входе, уютный кров, счастливый брак и ближе к его области, в заботе о земле. Рядом со стойкой администратора находилась сувенирная лавка, где за полтора года он прикупил 2 десятка маечек для Катрионы. В просторном зале ресторана сновали официантки, казавшиеся жизнерадостными клонами Дарлины. Здесь ели свободные от дежурства полицейские пограничники, дальнобойщики, одинокие путешественники с ввалившимися глазами и, конечно, семьи. Латиносы, азиаты, белые, часто большими компаниями, составив вместе 3-4 стола. Но даже при аншлагах Блюберри сохранял достоинство и тихий нрав, как человек, робко надеющийся на то, что ему нальют. Заведение радовало своей анонимностью. Веселая обслуга ни разу не признала в нем завсегдатая. Рядом проходила федеральная автострада номер 10, так что лица постоянно менялись. Еда его устраивала. Пока он ждал, куда его посадят, ему не нужно было обдумывать заказ. Он всегда здесь ел одно и то же. Зачем что-то менять? Его проводили в дальний угол зала. Чтобы унять нетерпение, в ожидании закуски он плеснул порцию джина в пустой стакан для воды, выпил, как воду, и налил еще. Ситуация хуже не придумаешь. Но он чувствовал себя вполне сносно. По крайней мере, этот Терри уже не существует. А, впрочем, так ли это хорошо? Мелисса и Дарлина. Та еще передряга. Он не в состоянии этим заниматься, даже думать об этом, но он этим займется. И бедный Тоби. Ему надо бы позвонить и объяснить, почему нельзя отменять презентацию, но на очередное выяснение отношений его сейчас не хватит. Чтобы не думать о заказе, прошло уже 15 минут вместо обычных 5, он просмотрел свою электронную почту, и 2 сообщения заставили его вскрикнуть от радости. Первое письмо было неофициальным предложением от старого приятеля, бывшего физика, ныне работающего в Париже консультантом. Консорциум энергетических компаний хотел, чтобы Бирд применил свой обширный опыт в области зеленых технологий для направления государственной политики в сторону безуглеродной ядерной энергетики. На кону шестизначная зарплата, а также офис в центре Лондона. Ассистент-исследователь и служебная машина в придачу. А что? Аргументы? Вот они. Уровень СО2 продолжает повышаться, а часы тикают. Есть только один проверенный способ произвести электроэнергию в масштабах, адекватных росту народонаселения, и сделать это в обозримом будущем, не усугубляя проблемы. Многие уважаемые специалисты по окружающей среде придерживаются мнения, что ядерная энергия — это единственный выход, наименьшее из двух зол. Джеймс Лавлок, Стюарт Брандт, Тим Фланнери, Джаред Даймонд, Пол Эрлих — крупные ученые и достойные люди. Разве случайная авария или локальная утечка радиации в нынешних реалиях — это худший вариант? Уголь, даже если забыть о взрывах в шахтах, несет бедствие каждодневно в планетарном масштабе. Разве 28-километровая зона отчуждения вокруг Чернобыля не превратилась с биологической точки зрения в самый богатый и многообразный регион Центральной Европы, а мутации всех видов флоры и фауны там практически не превышают норму? И вообще, что такое радиация, как не синоним солнечного света? Второе письмо содержало приглашение произнести речь перед министрами иностранных дел на 15-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая состоится в декабре в Копенгагене. Вот уж где он будет свой по духу, идеальная кандидатура. Это мероприятие нельзя пропустить. Тем временем принесли закуску, оранжевого цвета сыр в тесте, вываленный в сухариках и соли и зажаренный во фритюре с жирным соусом бледно-зеленого оттенка, само совершенство, да еще в таких количествах. Как только пространство вокруг очистилось от обслуживающего персонала, он вылил в стакан остатки джина. Он ел жадно, и когда остались лишь три лепешки, успел подумать, что было бы хорошо, если бы они оказались не с сыром, а с грибами. И тут рядом с тарелкой завибрировал карманный компьютер. «Тоби, слушай, у меня есть для тебя целая куча плохих новостей, но худшее случилось несколько минут назад». В голосе друга чувствовалось напряжение и пока сдерживаемая враждебность. «Продолжай». Кто-то прошелся по нашим панелям кувалдой, вдоль рядов, одна за другой. Все до единой разбиты, мы потеряли катализаторы, электронику, короче, все. Это не укладывалось в голове. Бирд отодвинул тарелку. Весь труд на смарку. Сколько Барнард заплатил этому строителю? $200? Меньше? Что еще? Мы больше не увидимся. Я видеть тебя не могу, Майкл. Но вот что я тебе скажу. Я уже говорил с адвокатом из Орегона. Я предприму меры, чтобы на меня не повесили долги, которые в сущности наделал ты. Мы, точнее, ты уже должен 3,5 миллиона. Завтрашнее действие обойдется еще в 500 000. Иди и сам объясняйся со спонсорами. Да, Брейби намерен с тебя слупить все, что ты нажил, и еще наживешь. А в Соединенном Королевстве отец этого убитого парня убедил власти открыть против тебя уголовное дело по статьям воровство и мошенничество. Я тебя ненавижу, Майкл. Ты вор, и ты мне лгал. Но я не жажду посадить тебя за решетку. Просто держись от Англии подальше. Отправляйся туда, где с ней нет договора об экстрадиции. Что-нибудь еще? Только одно. Ты получишь по заслугам. Так что катись к ебени матери. Раздались гудки отбоя. В этот раз он открыто потряс фляжку над стаканом. Упали две капли. Рядом выросла официантка с доверху груженным блюдом. Это была молоденькая девушка. Серьезное лицо, строгий конский хвост, сзади и на зубах брекеты, украшенные цветным стеклярусом. Она с трудом заставила себя сказать положенные слова. «Сэр, у нас в ресторане безалкогольная политика». «Я не знал. Прошу прощения». Она забрала тарелку с тремя холодными лепешками и поставила перед ним главное блюдо. 4 клиновидные куриные грудки без кожи, переложенные тремя маленькими стейками, и все это завернуто в бекон, увенчанный медом и гребешком из сыра, а также гарнир из хорошо обжаренной картошки в мундире с маслом и сливочным сыром. Он долго смотрел на все это невидящим взором. Его выбор, позволяющий избежать экстрадиции, как говорится, пал на Бразилию. Купить авиабилет до Сан-Паулу и поселиться у Сильвии? Интересная во всех отношениях женщина. Не самый плохой вариант, но неосуществимый. Чтобы успокоиться, он вооружился ножом и вилкой, но его внимание тут же отвлекла кожная болезнь, меланома на тыльной стороне ладони. Ему показалось, что за последнее время она выросла, и под флюоресцентными лампами блюберри приобрела угрожающий багрянисто-коричневатый оттенок. Неужели ему придется заняться еще и этим, наряду с прочими проблемами? Маловероятно. Как-нибудь само собой разрешится, и завтра на полигон он не пойдет объясняться с разгневанной толпой. Спасение человечества тоже отменяется. Он положил так и не пущенный в ход приборы. Больше всего ему сейчас хотелось пойти в бар и посидеть со скотчем за стойкой один на один. До 4-й улицы было 10 минут ходу, но он поедет на машине. Он уже собирался сказать официантке, чтобы она принесла чек, когда услышал шум в другом конце зала. Он обернулся и увидел Мелиссу с раскрасневшимися щеками. В одном из своих броских карибских платьев с крупными зелеными цветами на красно-черном фоне. Она решительно миновала табличку «Пожалуйста, подождите, вас посадят», а за ее спиной неожиданно обнаружилась Дарлина. И обе женщины выглядели буйными, разъяренными и помятыми, как будто минуту назад подрались перед рестораном. И теперь высматривали его. А первой шла Катриона с девчоночьим рюкзачком в виде коалы, обнимающего ее за плечи. Решил, так сказать, бесплатно прокатиться на закорках. Она увидела отца раньше взрослых и побежала к нему забрать в свою собственность, выкрикивая пока неразличимые слова, лавируя между занятыми столиками. Вставая ей навстречу, Берт почувствовал, как в сердце поднимается незнакомая теплая волна, но, раскрывая дочери объятия, он сомневался, что эта демонстрация любви способна хоть кого-то ввести в заблуждение.